Он так и обомлел, и не сразу пал ниц, когда там, во дворце, увидел прямо перед собой двух живых сынов солнца. Падая на землю, он успел заметить, с каким любопытством они разглядывали его, простого Пуриха. Теперь он не боялся их, но тогда было очень страшно. Он даже не поверил своим ушам, когда Курака потребовал, чтобы он, Пурих, встал. Затем начались испытания. Он видел все, и сыны солнца недоверчиво, едва заметно покачивали головой. Он видел и это, а может быть, просто догадывался. Огромные золотые круги, вставленные в мочки ушей, начинали шевелиться. Так он стал наблюдателем. А наблюдал он за солнечными башнями священного пупа четырех сторон света. Вначале он наблюдал за ними вместе со старым инкой, затем только один, и его стали называть наблюдателем. Он один получил право нарушать священный запрет и смотреть на самого отца всех сынов солнца, и никто не наказывал его за это. Он ждал появления всемогущего божества в пространстве между двумя башенками. Ждал и смотрел. Смотрел и ждал. Можно было и не смотреть, ибо солнце, он это точно знал, еще не скоро доберется своим нижним краем до башенок. Но он должен был смотреть и ждать. Он смотрел и ждал, до боли в глазах, каждый день. Как он любил тучи, но они приходили только под вечер. По-настоящему нужно было смотреть и ждать лишь с самого первого дня июня. Он точно знал, когда настанет тот день, и солнце, словно по приказу, на мгновение замрет, нет, уляжется на нижних башенках, разместившись между двумя большими камнями. Мгновение, и оно оторвется от них, поползет вправо, но он, наблюдатель, уже будет стоять. А когда он встанет, кто-то из инков, они меняются всякий раз, сядет на каменное сиденье и сразу же бросится бежать царские часки, и там, в священном Куско. Но он не знал, что будет там. Он только видел, что за три дня до этого торжественного мгновения в столице сынов солнца не будут ночью загораться огни. Наступит Великий пост, и мужья будут воздерживаться от близости с женами, чтобы не оскорбить достоинство приближавшегося Великого дня. И хотя по его знаку каждый год начинался праздник Инти-Прайми, наблюдатель так никогда не увидит, что же произойдет в священной столице. Куско было еще темно, когда на платформе развлечений Хаукай-Пате в месяц отдыха полей стали собираться сыны солнца, представлявшие все царские Айльо. Сюда пришли все, кто не был занят на службе в домах отца солнца. Последними на площади появились братья недавно ушедшего к отцу солнцу Сапаинки. Их еще совсем юные сыновья окружили отлитые из золота трон носилки единственного плотным кольцом обнаженных тел с незажившими ранами и глубокими ссадинами, полученными в сражении праздники Вараку. Наконец, вместе со своими братьями и сыновьями на платформу развлечений взошел единственный. Он отказался от носилок. Даже единственный испытывал тревожное, хотя и радостное волнение от предстоящей встречи с отцом солнцем всех тех, кто собрался здесь на главное торжество четырех сторон света. Только сыны солнца были на площади платформе. Только они имели право ждать здесь своего прародителя. Ничто не нарушало торжественности этих мгновений. А за каменной оградой дворцов и храмов, окружавших со всех сторон Хаукайпату, на площадях и улицах священной столицы угадывалась многотысячная толпа кураков и их придворных.